гуру. В поисках легчайшего пути люди часто уклоняются в крайности. Легче есть сырые овощи, чем поступиться хотя бы одной привычкой или заблуждением, или недостатком, или исправить хромающее качество. Для правильного решения вопроса можете спросить себя, а как в этом случае поступали мы?